Сварог с застывшим лицом прошагал мимо, ребром ладони сшибая угольно-черные черепа, к светло-синей стене с черной широкой дверью, снабженной золотисто-овальной нашлепкой кодового замка. Казалось, снаружи нарастает тоскливый нелюдской вой, пронизывающий каждый атом воздуха и стен. Кода Сварог не знал. Никто у Гаудина его не знал. Нельзя было запрашивать магистериум, чтобы там не заподозрили неладного, не поняли, что готовится покушение на одну из любимых игрушек. Он оглянулся. Мара, не двигаясь с места, растерянно развела руками. «Потеряла!» — рявкнул он сгоряча. Спохватился. «Прости». Отмычки у нее больше не было. Сделанная в виде небольшого браслета электронная отмычка после пребывания в Хельстеде превратилась в бесполезный кусок бронзы, как и парочка других приборов, бывших при Маре. Заклятие покойного Феллорена, защищавшее его от вторжения любой техники ларов, действовали исправно, и после смерти незадачливого короля, а у Сварога не было тогда времени проникать в эти тонкости. Он нацелился было топором на то место, где предполагались запоры, но передумал вдруг и поманил Паколетта.